Даже если бы тебе хотелось послать его, ты не можешь. Дэймон нужен тебе здесь, чтобы возглавлять команду. Разве не так?» И тут Мэри увидела Джилл в совершенно новом свете. «Абсолютно верно. Дэймон нужен мне здесь», — проговорила она, пристально глядя Джилл в глаза. «Так тебе известно настоящее имя Ротси? И каким образом ты его узнала?» Джилл открыла было рот, но тут же закрыла его. Подлиза вежливо поднял руку. «А мы сказали ей наши имена. Она сказала, что это важно. А вдруг мы их забудем, и тогда кто-то другой сможет подсказать?» Мэри улыбнулась, и эту улыбку никак нельзя было назвать приятной. «Очень любопытно, Джилл. Почему ты так сказала? Уж кто-кто, а ты-то знаешь, что скинджекеры не забывают своих имен, как другие после Светы». «По-моему, ты делаешь из мухи слона», — ощетинилась Джилл, с каждым мгновением, однако, впадая во все большее беспокойство. «А тебе известно, что я не знаю настоящих имен Милоса и Лосяры? Мне они ни к чему. Но бьюсь об заклад, тебе они известны, не правда ли, Джилл?» На этот раз Джилл вообще ничего не ответила, что в глазах Мэри было равноценно признанию. «Сейчас я задам тебе вопрос», — продолжала Мэри, «и от твоего ответа будет зависеть, как мы поступим с тобой дальше». Она сделала паузу, подождала, пока напряжение возрастет еще больше, а затем спросила. «Это ты сообщила Али имена моих скинджекеров? А ты приказала Милосу перевернуть лодку и послать 50 после светов к центру Земли!» — выкрикнула Джилл. Мэри прекрасно владела собой. «Ты сообщила Али их имена?» Джилл обернулась за поддержкой к остальным скинджекерам. «Происшествие с автоцистерной сегодня тоже было подстроено. Спросите ее!» Мэри не знала, какую реакцию вызвали в скинджекерах обвинения Джилл. Она не отрывала глаз от строптивой девчонки. «Отвечай на вопрос», — спокойно сказала Мэри. Она ждала, зная, что любой преступник сознается в содеянном. Надо только дать ему время подумать. Джилл не исключение. «Да!» — нагло заявила Джилл. «И теперь, когда она знает, кто они, она их всех уберет одного за другим, пока у тебя не останется ни одного скинджекера». Итак, доказательство получено. Джилл — предательница. Если ее обвинения и вызвали какие-то подозрения у скинджекеров, теперь они рассеялись как дым. «Измена», — промолвила Мэри, — «считается самым страшным преступлением в любом цивилизованном обществе. И я постараюсь отнестись к тебе милосердно, хотя даже мне будет трудно выказать тебе сострадание». Кому? Herbie.xxl@odessaxs.com. От mailer@odessaxs.com. Тема: сообщение возвращено отправителю. Внимание! Ваше письмо невозможно передать адресату. Следующий адрес содержит в себе ошибку. stopmailingnow@gmail.com. Transcript of session follows. Data: 5401581 stopmailingnow@gmail.com. Отказано в приеме. stopmarynnow@gmail.com, пользователь неизвестен. Конечный адресат, действие ошибка, статус 5.1.1. В передаче отказано. Diagnostic code, SMTP 5401581, stopmarynnow@gmail.com, в передаче отказано. И так далее. Тема — имена шестерых скинджекеров. Статус — ошибка.